Сколько б ни было в мире путей, сколько б ни было в мире дорог, нет дороги прекрасней, чем Бог приготовил в заботе своей. Лишь Христом сможешь ты счастлив быть, и только Он один тебя научит. Твоя душа, жизнь не такая ей, здесь на земле нужна. Сколько б ни было здесь у тебя дорогих и любимых друзей, но случится с тобою беда, не поможет никто тебе в ней. Христос, друг самый дорогой, справиться сможет Он самой большой бедой. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле. Подумай же, друг, ты теперь, о какой бы дороге пойти. Не закрыта пока еще дверь для спасения в земном пути. О, приди, ты ко Христу теперь, сможет ли счастье дать Он для души твоей. Твоя душа, жизнь не такая.